Глава 8. Перед тем, как лечь спать, практиковались в установке защиты. В этот раз устанавливали контур Арик и Лар. Последний даже дал ему пару советов, как контур усилить, и, судя по довольному лицу друга, у него все получилось. Я поставила вокруг несколько сигнальных меток на расстоянии пары метров друг от друга и уселась у костра. Ветки трещали и дымили, но давали тепло и отгоняли назойливых насекомых. Хотелось подумать. Мало того, что королевство вдруг решило озаботиться дополнительной практикой, ставя на кон жизни юных недоучек, еще и этот портал, который отправил нас не на обещанное озеро, а куда, кстати, нас занесло. Надо будет посмотреть на карте, как далеко мы оказались от нужного места. Дальше. Куратор с нами не попал, хотя именно на нем лежала вся ответственность за доставку нас в нужное место, в котором и творится что-то странное. Чтобы поднять столько умертвей, надо очень постараться. Сами они могут подняться, теоретически, при спонтанном выбросе силы из магических источников, например. Но практически. Выбросов такого масштаба не было давно. Маги бы знали и зачистили тут все. Что получается? Мы перемещаемся, предположим, случайно, к черту на рога, а тут прямо перед нашим прибытием прошел всплеск магии, который никто не уловил, и оп, нас встречают любезные умертвия. Чушь! Слишком много случайностей не могут быть случайны. Подумать дальше мне не дали. Рядом присел Арик и шепотом сказал: «Спасибо». «За что? Ты нас спасла». Я фыркнула, будто в этом много моей заслуги. «Обращайтесь, необученная магичка, к вашим услугам». Я шутливо поклонилась и продолжила более серьезно: «Арик, я не умею этим управлять. Оно само. Вылезает в моменты, когда я в опасности, и крушит все подряд. Как тогда, на площади в академии. Или с черным сглазом. Или вчера. Я в такие моменты отключаюсь и даже управлять не могу. Могло и вас вместе с умертвиями того. Даже сделать ничего не смогла бы. Так что нам просто повезло». «У тебя это с рождения?» За разговором я и не заметила подсевших к костру студентов и эльфа. «Наверное, нет. Вряд ли маги не заметили бы крушащего все подряд младенца». «Наверное?» Лар приподнял свою точёную бровь. «Ты не помнишь?» Я с минуту помолчала, решаясь. «Что я теряю?» «А, пожалуй, ничего. Я никому не рассказывала свою историю в полном варианте, боясь, что ее попытаются использовать против меня. Мало ли. Но тихий треск костра, пережитые вместе неприятности и уютная темнота меня как-то растрогали, и я начала рассказ. Я очнулась лет 5 назад. Просто проснулась на поляне недалеко от торгового тракта. Ни имени, ни возраста, ни даже названия страны. Я не помнила ничего. Я пожала плечами и села поудобнее, поджав ноги. Сидеть в лесу не было смысла, так что пришлось выбраться на дорогу и пойти. Куда? А без разницы. Мне ни о чем не говорили верстовые столбы. Места. Я просто шла. Очнулась я вечером. Дорога была безлюдная. Даже спросить не у кого было, куда же она ведет. Но ночью на пустом тракте мне все-таки повезло встретить людей. Или это им повезло. Идет девица, растрепанная, еле держится на ногах и сверкает в ночи белым сарафаном. Не заметить невозможно. Вот меня и приметили местные разбойники. Их было человек 10, может, больше. В темноте не до того было. Денег у меня не нашлось, только кинжал в ножнах. Ну и я сама. Что сделает глупая девчонка против толпы скалящихся мужиков? Меня потащили в лес. Визжать и отбиваться было бесполезно, они только больше заводились. Добрались до лагеря, кинули на лежанку. К тому моменту мне уже стало нехорошо. Голова закружилась, в груди стоял какой-то комок и мешал дышать. Когда главарь вытащил нож и двинулся ко мне, сила вырвалась в первый раз. Помню только боль, текущую по венам, и огонь вокруг. Когда пришла в себя, вокруг догорал лагерь, а я даже не обожглась. Ума хватило на то, чтобы сбежать оттуда подальше. Только кинжал свой забрала. Он валялся неподалеку от одной из куч пепла. Нашла ручеёк, привела себя в порядок и утром вышла снова на тракт. Меня подвезли крестьяне. Им сказала, что еду в город на ярмарку, а сама, мол, из далекой деревни. В городе пришлось несладко. Хоть и память потихоньку возвращалась, выискивая знакомые места. Это таверна, это городская управа, это... А это была школа магии. Так на вывеске было указано. Я задумалась, можно ли считать меня магом? И решилась. Денег у меня не было. Где жить и что есть, тоже. Я и пошла туда, типа студентка. Был конец лета, как оказалось, и у меня нашли слабенький дар. А так как школа находилась в глухомане, и сильно одаренные маги туда не рвались, меня приняли. Общежитие, занятия. Вопросов не задавали. Я сама рассказала придуманную историю и имя, что, мол, сбежала из дома. Мочи моей нет, как хочу учиться у вас. Преподаватели посмеялись над дурёхой. Студентам же до меня дела не было. Там были-то в основном ведьмочки да знахарки. Ну и пара слабых магов типа меня. Полгода я проучилась. Даже немного расслабилась и перестала оглядываться. Не ищут ли меня за тех разбойников? Я бралась за мелкие подработки. Официанткой там или кому амулет от сглаза сплести. Учили нас отвратительно. Мы за все время сделали только пару практических работ. Так, только книжки читали. Так что магии зарабатывать не могла, а деньги всегда нужны. А потом я стала видеть сны. Уж не знаю, что они значат и откуда берутся, но смотрится очень натурально. То пустыня с воющим ветром, то тюрьма с кандалами, то стол, как в лечебнице, и я к нему привязана. Когда просыпаюсь, они остаются в голове, как воспоминания. Со временем их стало меньше, но все же бывают. Так вот, через полгода такой жизни я снова сорвалась. Я так хотела учиться. Я сама себя боялась, а мы книжки читали только. Ну и поскандалила с преподавателем. Он, видать, злобу затаил и поставил меня на следующие практики со старшекурсником. На возмущение еще гаденько улыбался и говорил, что сама напросилась. В меня и запустили чем-то боевым. Студента потом снимали со школьной башни. Его вихрем закинуло на самый верх и неплохо так прихлопнуло. А я сбежала. Потом была школа ведьм, деревенская травница, еще одна школа и несколько академий уже в Виории. Либо я что-то крушила, когда меня допекали, либо уходила, потому что знаний мне не давали. И вот я добралась до магической академии и с треском провалила вступительный экзамен. Когда меня все-таки решили выслушать, я рассказала в общих чертах о всплесках энергии. Какая разница, какими дорогами я тут оказалась? Меня изучили как могли, даже кровь и ауру. Потом усыпили и надели вот это украшение. Вытянула затекшую ногу и продемонстрировала всем желающим сей браслет. Говорят, он должен не выпускать из меня энергию в больших порциях, но как-то пока он меня только током бьет. Сами видели, что если магии захочется, она прекрасно находит выход наружу. Вот и вся моя история. Я подняла глаза и посмотрела на своих слушателей. Ребята сидели с шокированными лицами. Эльф же внимательно разглядывал меня, будто первый раз увидел. Я молча встала, прошла к своей лежанке и, отвернувшись от догорающего костра, легла спать.